Глава вторая. Томаш Вишневецкий бросил свой фургон у старого здания, в котором традиционно заседал совет гильдий. «Что за срочность?» — встретил его с порога недовольный голос Силина, сидящего во главе длинного стола. «И почему вы потребовали собрать все гильдии, даже младшие?» — хмуро спросил Томаша Руслан Муратов, занимающий место сразу напротив входа. «Потому что, Русланчик, сегодня будет не просто совещание совета». Растягивая слова, как-то лениво протянул сидящий, как обычно, в дверях Лис. «Сегодня вполне может случиться суд над одним из нас. А это, как ты понимаешь, требует присутствия всех глав. А у нас и так имеется недостача». «Вот об этой недостаче я и хочу поговорить», — мрачно заявил Томаш, не проходя к своему месту по правую руку от Силина, а вставая рядом с Бойко, складывая руки на груди. «Где мой зять?» Рявкнул он так, что даже Лис вздрогнул и слегка подобрался. Протянул Рогов и переглянулся с Силиным. «Даже так? А с каких это пор главам гильдии стало разрешено заводить семьи?» «Вадик, заткнись!» Ласково проворковал Томаш и повернулся к главе первой гильдии. «Карп, если ты откроешь рот не по делу, не обижайся, Лёша!» И временно исполняющий обязанности главы второй гильдии повернулся к Лису. «Ты выяснил то, о чем я тебя просил?» «О, да», — протянул Бойко, закатывая глаза, изображая экстаз. «Обмануть мошенников, украсть у воров и фактически убить убийцу — это высший класс, да, Варис?» Он резко распахнул глаза и вперил немигающий холодный взгляд в главу гильдии нищих. «А при чем здесь Варис?» — вскинулся глава нищих. «Ты, Лёша, не слишком много на себя берешь в последнее время?» «Ты, гнида, сдал почти все гильдии, уехавшие на прием к Моро. И сдал ты их не кому-нибудь, а фландрийской службе безопасности». В голосе Лиса появились вкрадчивые нотки, от которых у присутствующих волосы на затылке зашевелились. «Неужели ты думаешь, что только у нищих самая развитая шпионская сеть раскинута?» «Это правда?» — на лице Карпа Силина сыграли желваки. «Варис, то, о чем говорит Алексей, правда?» «Кому ты веришь?» — Варис откинулся на стул, скрестив руки на груди. «Какому-то бандиту?» «Где он?» — тихо спросил Томаш у Лиса, не обращая пока внимания ни на кого другого. «В какой-то тюрьме», — Лис вздохнул. «Это неофициальная тюрьма, Томаш, ее вроде бы не существует. Мы не смогли вычислить, где она расположена. Это не наш уровень, сам понимаешь. К тому же Фландрия». И он развел руками. «Понимаю». Томаш достал телефон и некоторое время смотрел на него. «У нас действительно нет способов не точно узнать, где Роман, не вытащить его оттуда. Зато я знаю человека, у которого эти возможности есть. Все зависит от того, правильно ли я понял, и Рома не просто так называет его своим другом. Видят боги, друзей у него не так, чтобы много». И он решительно набрал номер. Сразу же активировав громкую связь, он подвинул Руслана и положил телефон на стол, чтобы все собравшиеся главы гильдий слышали его разговор. Раздались длинные гудки, во время которых Томаш бросил выразительный взгляд на Лиса. Бойко ухмыльнулся и выставил ноги, перекрывая выход из комнаты. В этот самый момент гудки прервались, и из трубки раздался молодой мужской голос. «Да, Томаш, что опять у вас стряслось? Очередной демон?» В голосе явственно прозвучала ирония, а Лис, услышав его, стал предельно серьезным. «Дима, я по другому вопросу», — быстро заговорил Томаш. «Мне удалось выяснить по своим каналам, что Романа Гаранина держат в какой-то секретной тюрьме службы безопасности Фландрии, но подробности нам недоступны. Я подумал, что ты можешь быть заинтересован, вроде бы Роман твой друг». «Откуда у вас подобные сведения?» Голос резко стал очень холодным. Сидевшим в зале людям даже показалось, что из трубки повеяло ледяным могильным холодом. «Я даже не знаю, как сказать», — Вишневецкий замялся. «В основном старые приятели». «Томаш, вы сейчас с советом гильдий?» — прервал его Дмитрий Наумов. Вишневецкий растерялся и молчал, тогда Дима продолжил. «Томаш, давайте вы не будете делать вид, что ничего не понимаете, а я, в свою очередь, не буду делать вид, что ничего не знаю». «Я могу поинтересоваться, как ты понял?» — тихо спросил бывший глава первой гильдии. «Я менталист, Томаш», — Дима вздохнул. «И, как уверяют мои наставники, один из сильнейших». «В России?» — уточнил Вишневецкий. Алис в это время сидел и качал головой, обхватив ее обеими руками. «В мире», — — спокойно ответил Наумов. «Так откуда сведения о Гаранине?» «Алексею Бойко удалось кое-что узнать, но нам, как и вам, не мешало бы выяснить подробности. У Совета нет полномочий, чтобы задавать такие вопросы очень уважаемому человеку, и я подумал...» «Вы на громкой связи, Томаш?» Холод в голосе слегка отступил, и сидевший рядом с телефоном Муратов внезапно понял, что все это время почти не дышал. «Да», — сказал Вишневецкий, разводя руками. «Дима, почему ты сказал, что менталист? Маги, насколько я знаю, не любят объявлять, в чем заключается их дар». «Потому что Бойко или знает это, или догадывается», — Дима усмехнулся. «Лис, ты меня слышишь?» «Да, Митя, я тебя слышу», — голос Лисы звучал непривычно хрипло. «Кого нужно будет допросить?» «Вариса», — сразу же ответил Лис. «Очаровательно», — протянул Дима и выругался. «Ждите, скоро к вам придет человек. И, Лис, я тебя не читал. Я никогда не читаю тех, кого считал или считаю друзьями». В трубке послышались гудки, а Руслан шумно выдохнул. «Я не понял, Наумов что, магией льда владеет? И как это через трубку передалось?» — спросил угонщик, в то время как абсолютно все, включая Томаша, пристально рассматривали Лиса. «Что?» — не выдержал бандит и тут же перегородил ногой выход Варису, попытавшемуся выйти из зала. «Далеко собрался?» «Я не намерен сидеть здесь и ждать, когда придет какой-то халуй Наумова и будет меня потрошить у вас на глазах», — процедил глава нищих. «Ты, кажется, не понял, Варис», — мягко промурлыкал Лис. «Митин человек с тобой просто побеседует. А вот если ты не сядешь, то я вполне могу тебя и выпотрошить». «Ты псих, Бойко!» — заорал Варис, и тут же в руке у Лиса появился нож. «Да, я знаю. И что?» — спросил он и указал ножом на стол. «Сядь!» «Тебя попросили сесть». Раздавшийся от двери тихий и спокойный голос заставил Вариса вздрогнуть, и он быстро сел на свое место, словно ему кто-то придал ускорение. «Ноги убери». На этот раз молодой военный обращался к Бойко, все еще перегораживающему ногами проход. «О, Андрей Олегович, мое почтение». Лис быстро убрал нож и поставил ноги на пол, а потом и вовсе спрятал их под стул. «Я вот прямо сейчас Рому еще больше зауважал. Тогда на конюшнях, каюсь, думал, что вы там Митю страховали, да куколку ту кудрявую пасли. А оказывается, и Гаранин такую, суровую поддержку имеет. Да, именно суровую, какое хорошее слово». «Лёша, заткнись», — с легкой улыбкой посоветовал Лису Андрей, входя в зал и доставая удостоверение. «Капитан Бобров, спецподразделение «Волки». На шевроне блеснула оскаленная морда волка, а взгляд капитана остановился на приоткрывшем рот Руслане Муратове. «Как капитан каких Бобров?» — пролепетал Муратов, заикаясь, и в стоящей тишине его голос прозвучал особенно громко. «Что?» — Андрей даже моргнул, услышав это. «Ой, Русланчик», — протянул Лис, — «ты сегодня в ударе». «Лёша, заткнись», — прошипел Томаш, делая шаг в сторону Боброва. «Андрей Олегович, когда я соглашался отдать вам дочь на воспитание, то подписал кучу бумаг, а вы лично заверили меня, что Ванда будет под плотным надзором». Волнение взяло верх, и Вишневецкий впервые в жизни решил высказаться. «До 18 лет на срок действия контракта Ванда была под моим самым пристальным вниманием», — спокойно ответил Андрей, продолжая с задумчивым видом разглядывать Муратова, который в этот момент нервничал все больше и больше. «Ваша дочь совершеннолетняя, и больше я не отвечаю за нее. Я вам платил деньги и просил, чтобы вы выдали ее замуж за хорошего парня». «Вы не платили нам деньги», — Андрей улыбнулся краешками губ. «К тому же Роман неплохой парень». «Так где он?» — заорал Томаш, срываясь. «Я уже к нему почти привык, я смирился, и я не хочу, чтобы его место занял какой-то инженер-теплотехник, который как-то очень странно похож на Гаранина». «Какой инженер-теплотехник?» — нахмурившись, спросил Андрей. «О, так она вам еще не сказала?» Томаш сел на место главы второй гильдии. «Ничего, скоро узнаете». «А почему он на меня все время смотрит?» В зале снова наступила тишина, и послышался голос Муратова. «Потому что ты по центру сидишь, Русланчик», — Лис закатил глаза. «Вот Андрей Олегович, с кем мне приходится работать. Верните уже Гаранина, что ли, с ним хотя бы весело». «Именно это я и собираюсь сделать». Андрей сделал шаг в сторону, в его глазах заметались голубые искры, а на столе взметнулись бумаги. Тяжелая рука капитана легла на плечо попытавшегося подняться Вариса, и он сел, придавленный обрушившейся на него магией воздуха. «Воздух, Варис, самая опасная стихия и самый беспощадный дар. Знаешь, как можно легко убить любого человека? Просто убрать воздух из его легких». Как только он это сказал, Варис захрипел и схватился руками за горло. Андрей подержал его так 3 секунды, а затем отпустил и продолжил тихо говорить. «Обычно я против методов физического воздействия. Пытки не гарантируют самого главного, правдивого ответа. Но иногда это необходимо, особенно когда тебе очень сильно не хватает времени». Варис затравленно посмотрел на него, но промолчал. «Где он?» Нищий продолжал молчать. Тогда Андрей снова призвал дар и почти прошептал, но его шепот услышали все, даже главы младших гильдий, сидевшие на другом конце стола. «Я облегчу тебе задачу, Варис. Роман в Грейвенстине?» «Да, и он сдохнет там!» Варис снова попытался вскочить, но Андрей ему не позволил. «Сомневаюсь, что его увезли в эту дыру, чтобы просто убить. Слишком сложно. Звони своему куратору, мне нужно знать, в каком Роман состоянии». Бобров стиснул челюсти. Как же ему хотелось свернуть ему шею, кто бы знал. «Быстро!» Варис схватил телефон и набрал номер, после чего положил телефон на стол, как недавно это сделал Томаш. «Что тебе, говори быстрее!» — раздался раздраженный голос Маркелова. Услышав его, Андрей едва заметно поморщился. «Как у вас дела?» — спросил Варис, косясь на Андрея. «Нормально. Я почему-то думал, что он сильнее. Судя по съемке из камеры, у него появились галлюцинации, так что скоро я его дожму. Это наши друзья погорячились, когда полгода мне давали». И Виктор хохотнул. «А, хорошо». Варис не успел ничего больше сказать, потому что Андрей нажал на кнопку отбоя. Этим звонком глава нищих косвенно признал вину. Признал, что предал одного из членов совета, если не весь совет. Но самое главное его преступление состояло в том, что он умудрился попасться. Андрей же выхватил свой телефон и быстро пошел к двери, набирая номер. «Ваня, Гранин в Грейвенстине. Его ломают, похоже, по стандартной схеме». Он отстранил трубку от уха, чтобы вопли Рокотова его не оглушали. «Я тут при чем? Я же руковожу операцией. Да, они идиоты и самоубийцы. Я это и без тебя понимаю. Нам нужен контракт. Ты и Залман. И Ваня, у нас очень мало времени, поторопитесь». Он нажал кнопку отбоя и посмотрел на Лиса, рассматривающего его с легкой полуулыбкой. «Вы сами здесь справитесь?» Он кивнул на Вариса, нервно оглядывающегося по сторонам под презрительными взглядами всех остальных глав гильдий. «Обижаете, Андрей Олегович, я лично этой гнидой займусь». И Бойко легко вскочил со своего стула и направился к Варису, насвистывая под нос что-то бравурное. Андрей только покачал головой и вышел из зала, быстро направляясь к выходу. Эти кретины применяли стандартные методы, ломая мага. Более того, эти убогие ломали так эферита, и одни боги знали, сколько еще продержится Роман, прежде чем рвануть. Судя по тому, что услышал Бобров недолго. Он когда-то давно побывал на месте Гаранина и прекрасно знал, о чем говорит. Ванда сидела напротив меня за столом и сверлила неприязненным взглядом. «Ты отдашь мне телефон?» — спросила она, а я заметил, как по ее виску пробежала капля пота. «Нет», — я покачал головой. «Пока нет. Громову я сообщил, что ты не в состоянии работать. Он не разрешил мне убить Клещева, но согласился, что тебе лучше побыть дома, пока мы не вытащим Ромку. И, кстати, где может быть твой Влад?» — спросил я, как бы невзначай, делая глоток кофе из стоявшей передо мной чашки. Мне нужно было одновременно сосредоточиться и успокоиться, и я не знал, как этого добиться, поэтому пил кофе. Правда, по-моему, он ни черта не успокаивал, но мозги, по крайней мере, на время просветлял. «Я понятия не имею, где может находиться Влад», — язвительно ответила Ванда, «учитывая, что ты мне даже поговорить с ним не даешь». В небольшую гостиную, где мы с Вандой сидели, вошел Егор. Его лицо было осунувшимся, и он выглядел уставшим. В кофейнике еще оставалось немного кофе, и он плеснул его себе. «Ну что?» — спросил я у Егора и заметил, что Ванда прислушивается, о чем мы говорим. «Не знаю», — Дубов покачал головой. «Бред какой-то выходит. Я сейчас очухаюсь немного и пойду поработаю». Зазвонил мой телефон, это был Рокотов. «Бобров выяснил, что Романа держат в Грейвенстине», — сказал он мне сразу, как только я ответил. «На самом деле поганое местечко, но укреплено не особо надежно из-за нежелания привлекать излишнее внимание». Ваня на мгновение замолчал. «Нам нужен контракт, Дима, чтобы комар носа не подточил. Все-таки это федеральная тюрьма, и наши полномочия будут рассматривать под лупой». «Я тебя понял», — ответил я, встречаясь с напряженным взглядом Егора, который сел так, чтобы слушать разговор. «Постараюсь решить эту проблему в кратчайшие сроки». Рокотов отключился, а телефон в моей руке сразу же зазвонил. Я посмотрел на экран, это был Гомельский. «Я вас слушаю, Артур Гаврилович». Я встал с дивана и подошел к окну, глядя на улицу. «Нам нужно встретиться, Дмитрий Александрович», — заявил мой поверенный. «Мне нужно отдать вам перстень Романа Георгиевича». «Да я тоже хотел с вами увидеться». Я немного подумал, оглядевшись по сторонам. Не думаю, что Ромка захочет, чтобы его дом окончательно превратился в проходной двор. «Давайте встретимся у меня в моей московской квартире». «Вы хотели поговорить со мной о чем-то конкретном?» В голосе Гомельского звучала сосредоточенность. «Да, нам нужно заключить контракт с Рокотовым на освобождение Романа Гаранина. Я пока не знаю, как это лучше сделать», — честно признался я. «Зато я знаю», — ответил Гомельский. «Увидимся через 15 минут». Я завершил звонок и повернулся к Егору. «Справишься без меня?» Я глазами указал на фыркнувшую Ванду. «Справлюсь», — Егор усмехнулся. «Не с такими справлялся. Вандочка, ты лучше не хулигань. Мне проще извиниться после того, как я сделаю тебе больно, чем позволить совершить кучу глупостей, о которых ты будешь жалеть до конца жизни. Иди, Дима, вытаскивай Ромку. Я ее в случае чего в бассейне слегка притоплю». Пока Ванда набрала воздух в грудь, придумывая, что ответить Дубову, я активировал портал, сделанный из какой-то безделушки, валявшейся на каминной полке, и оказался посреди своей маленькой гостиной. Почему-то все считали мою квартиру чуть ли не конурой, а Эд прямо заявил, что у него от нее развивается клаустрофобия. Но меня все устраивало. Звонок в дверь заставил вздрогнуть. Я посмотрел на часы. Надо же, уже прошли те 15 минут, которые назначил сам себе Гомельский. Пригладив волосы, я пошел открывать. Артур Гаврилович был чрезвычайно сосредоточен. Он прошел в гостиную и положил на столик коробочку, от которой слабо фанило знакомой силой. Открыв коробку, я вытащил перстень. «Да, это он», — я сжал его в кулаке, наполняя энергией. «Но перстень разряжен, и я ума не дам, кто умудрился его разрядить и как». «Нашлись умельцы», — Гомельский зло усмехнулся. «Не волнуйтесь, Дмитрий Александрович, они вас больше не побеспокоят. Вы хотели со мной поговорить о контракте с волками для операции освобождения?» «Да, именно так». В комнате заметно похолодало, но Артур Гаврилович лишь плечом повел, не показывая, что его как-то нервирует концентрированная энергия смерти, разлитая в этот момент в комнате. «Самый лучший вариант — это принятие Романа Георгиевича в рот Наумовых, как и собирался сделать ваш отец». И Гомельский положил на стол целую стопку документов. «Тогда как глава рода вы будете иметь полное право заключать любые контракты, особенно учитывая тот факт, что задержание вашего младшего родича произошло незаконно. В конце концов, Роману Георгиевичу не было выдвинуто обвинений, иначе об этом мы давно знали бы». «Что для этого нужно?» Я поднял документы и быстро просмотрел их. Взгляд зацепился за строчку, в которой говорилось, что Рома принадлежит к роду Гараниных. Разве он не вышел из рода? Или его новый род тоже Гаранины? Ладно, это не принципиально, по крайней мере, пока. «Здесь стоит дата годичной давности», — я указал Гомельскому на дату. «Да, бумаги были готовы уже давно. Когда вы выясняли отношения с вашей матерью, мне показалось, что вы хотите уважить волю Александра Юрьевича». «Насколько мне известно, отец хотел оформить опеку над Ромкой, а не принять его в рот». Я внимательно посмотрел на Гомельского. «Я немного расширил его пожелания», — махнул рукой Гомельский. «Поверьте, так будет гораздо проще. Да и вообще, так будет проще для решения многих проблем. Или вы против?» «Нет, я не против». Положив бумаги на стол, я прижал стопку пальцем. «Что для этого нужно сделать?» «Ничего особенного. Всего лишь подписать о добровольном согласии», — ответил Гомельский. «Вы издеваетесь?» Я почувствовал, что мой взгляд становится ледяным. Бросив на стол перстень, который я для удобства надел на палец, я сложил руки на груди, не отрывая взгляд от Артура Гавриловича. «Каким образом мы получим подпись Рома, если он сейчас в тюрьме с плохо произносимым названием, который как бы не существует?» «О, это как раз не проблема», — Гомельский улыбнулся краешками губ. «Больше года назад Роман Георгиевич оформил генеральную доверенность и наделил правом подписи своего помощника Евгения Ожогина. Насколько мне известно, Евгений как раз на свободе. Более того, он находится здесь, в Москве. Вы позволите пригласить его сюда, чтобы мы оформили все официально? Чем быстрее мы все сделаем, тем быстрее Иван Рокотов может приступить к освобождению». «Зови», — я кивнул и опустил руки, призывая дар. «А я пока настрою допуск для Ожогина. А то как-то не хочется подписывать документы на лестничной площадке».